Да. Здравствуйте, Любовь Константиновна. Вы кто? Здравствуйте. Меня зовут Руслан Амирянович. Я работаю в службе безопасности быстрого займа. Приехал вечером в офис проверить, разрабатывать. А чего ж вы в офис поехали? Вы ж мне обещали ко мне приехать. Ну что ж вы так? Я обещал к вам приехать. Естественно, ваша уважаемая организация. Чего ж вы в офис-то поперли? Вы забыли, где я живу? Но это не палатки. Я думала, у меня склероз, а вы еще такой молодой. Так вы проверьте. Слышите, может, не только склероз у вас. Говорят, он на импотенцию влияет. А вдруг у вас заработает? Приедьте, покажите. Да, так, чего вы в офис поперлись? Ну, не лохи. Я не поперся. А чего? Я приехал проконтролировать вашу оплату. А, естественно. Чтобы проконтролировать заемщика, он поперся не домой к заемщику, а в офис. Ну, не дебил ли? Ну, да. Так, слушайте, барышня, вы, пожалуйста, себя-то подпридите. А ты кто такой? Ты кто такой? Быстро с вилами на зажиме уедешь, Маргаритка. И с вертолетиком в жопе. Так, подождите. Тебе вертолетик со сколькими... Сколько двигателей в вертолетик ставить? Маргаритка, давай, так и быть. Сейчас со мной разговариваю. Первый раз как лоху, БСу. А, ты БС, ёптыть. Слушай, а ты что, в своем бурном ментовском прошлом так и не определил... Слышишь? Русланчик, ты разобрался? Или подсказать, или слышишь, приехать, Русланчик. Ничего не поднапутала, ничего, тетя. Какой же сцикливый Русланчик попался, девонька. Ну что ж ты такая трусливая? Ну приезжай, научим тебя. Эликсир храбрости вольем через задний проход. Тебе понравится, храбрости, приезжай. Люди. А кто будет заливать-то? Кто? Есть там мужчина кто-то в доме, найдем, пока вот эта собака найдем, лает? Найдем, а? Не ссы. Есть там кто? Телефончик-то вы мне дайте. Да я-то не ссу. Приедешь, куда посмотришь, не пожалеешь. Что, ссышь, что ли? Да что вы там будете щемиться-то, а? Я? А я-то при чем? Дамы, у меня моя фишка строго, чтобы ты уехал с вилами на зажиме. Что у тебя строго? А клизма с эликсиром храбрости, у нас Сигизмунд Семенович. С моментами шизофрении, да, у нас кстати, болеет. Кстати, вот деньги приезжали, им понравилось. Деньги приезжали? Да. Им понравилось, как Сигизмунд Семенович им эликсир храбрости вливал. Ага. Так что приезжай, не пожалеешь. Алексей Семенович? Русланчик. Ну, Алексей Семенович? Сигизмунд Семенович. Глухня. Сигизмунд? А вы телефончик-то его дайте. Да пиши. Я ему позвоню, скажу, как он такую собаку, как вы, да, воспитывает пиши. Вообще. Почему он ее не может пиши, вообще? Пиши. Действительно. Пишу, я ему, кстати, предупрежу, что приедет еще одна шавка. Русланчиком пишу, зовут. Пишу. Шавка это вы, которая ну, гавкает по телефону. Ну, естественно. Еще что хотел, Руслачик, будешь приезжать или застал? Такая, прожженная, о, блядь, телефонный герой, Руслачик. Еще такая хамка-то, она же в деревне, она там звонит, залупается на всех. Че, не действуют твои ментовские приемчики? Ты посмотрел, за что у меня приводы были? Ты посмотрел, ментяра, опущенный? Приводы у вас были? За что, за наркоту? Хуже. Хуже? А что вы делали? А что? А, за слушай, да ты вообще еще мент херовый. Воспользуйся со своими ментовскими хуями и проверь, что у меня приводы были. Поверь, думаю, тебе вот понравится. Эту посмотри, что там за охуевшее. А вот и проверишь. А? Ага. Проверю. Да, давай. Скажите, как пожалуйста. Не забывай, фотка по 105-й со 162-й и 228-й. Ебальник можно сейчас закрыть, фотка по 105-й. Сейчас можно ебальник закрыть. Ага, и хочу поинтересоваться. Хочу поинтересоваться, но вас твое вообще кто воспитывал? Вообще и хотелки никого не волнует. Вас, говорю, кто воспитывал-то вообще? Твоя мать. А? Мать моя? Вот ты бичиха ебаная. Угу. Ты родителей-то не трогай, слышишь, да животное. Да сейчас тебе, я еще по твоим слышишь? Детям пройдусь. Ты животное ебаное, родители-то не трогай. С ними все в порядке. А то ты просто на трипер от твоей мамы не заразились, слышишь? Бабуля их не заразила слышишь? Трипером. Мамашка слышишь? Твоя, выплеска-то твоих. Слышишь, Хомотина? Что, а батя что, отсасываешь по ночам? Или детки твои этим занимаются? А, понятно, это ты у бати отсасываешь. Причем лежа на животе у своей матери, да? А вы поговорите, пожалуйста. Ах ты какой, мамка, ёп. Ага, и причем это на глазах у детей у своих делаешь, да? Или такие выблядки не размножаются вроде тебя? Слушай, а мать тебя точно из жопы родила, когда на трассе стояла. Мы у нее роды принимали. у твоей. Бледина еще похлеще вот, меня. Вот задайте вопрос, ага, прикинь, блядский сын. Мамка у тебя еще та пиздень. Меньше, чем с с 10 неграми никакую. Причем, чем вонючее, тем лучше. Ебали на камеру. Ага. И все это твоя мамка, которая тебя выродила. Ментяра. Все, ты будешь приезжать? Шавка, это твоя мать. От нее воняет до сих пор. Ее как 50 лет назад выебали, до сих пор не подмывается. И тебя не подмытым выродила. Так вы спросите у нее, ну, передавай ей привет, скажем, еще 10 подгоним. Выебут рот все, одновременно, и жопу пусть готовит. Подожди, животное, ты подожди, сатана, ты куда раздухарилась-то, сатана? Я тут звоню Степановой твоей. Да звони, кому хочешь. Говорит... Заметь, пока ты не приедешь, мы будем ебать твою мать. Подожди. И неважно, сдохла она или нет. Понятно? Подожди. Так что время пошло. Слышишь, сатана? Я тебе еще раз говорю. Время пошло. Пока ты, блядь, не приехал, мамке выгода, мы будем ебать твою семью вилами, понятно? Слышишь? Понятно? Угомонить нахуй, говорю тебе. Так что давай, деток, своих спрячь. А то вилами тоже в жопу заткнем. Будешь потом рыдать. Угомонись нахуй. Все, ну все, больше ничего не можешь сказать. Ты будешь приезжать или нет, долбоеб, который поперся в офис? Приезжать-то где ты? В пизде на верхней полке, поищи. Мать твою, из пожарного шланга подмывает. Заебал родить на версту. Хомотина необразованная. А, да. Кудрилась там до твоей матери, бледины. Подожди-ка. Дай-ка я сейчас тебя в интернете-то... Ага, поищи, больше делать нехер. Значит, я тебя объяснила. Не, я тебя сниму. Пока ты не приедешь, будет ебаться твоя мать. И все твои выблядки. И неважно, живые они или сдохли. Так что поторопись. А у нас женщины вообще нет. А ты приедь, проверь, что зассал? Только по телефону смелый. Зато мамку ж не трожь. Ты ж поди думал, что мамка твоя святая, оказалась мразь еще похлеще тебя. Ты откуда такая жена? Ну ты животное. Дальше ты пиздишь сам с собой, если ни на что больше не способен. Я говорю, ты откуда такая жена? А понятно, импотент вонючий. Импотент вонючий. Конечно. Слушай, да еще и пидор. Русланчик. Да еще и ментяра. Ух ты, господи, какая лампочка. Да. Да еще и... Сын швали вонючий. Ага. Телефонный герой херов. Да я сижу там, ага. Приехал. Ну, куда ты приехал? В жопу своему бате выблядку. Такому же, как твои дети. Ага, оттуда приехал, да? Хуйня это твои дети и твоя мать, понятно? Слушай, ну ты бичина. И твои братья и сестры, вся твоя семейка. Вот это хуйня. Так, а ты что, кто? А приедь, посмотри. Слышь, поди. А скажи, куда приехать-то? У тебя адрес есть, долбоеб вонючий. Ты можешь приехать вместе со всей хуйней, со своей. Слышишь, долбоеб вонючий, это твой сынок. Долбоеб вонючий. Это твоя мать. Так, понятно. Долбоеб, вонючий мать. Слушай, ну это не суразные вещи такие тебе. Ну что делать, твоя мать, пидор? Ты не проверял, что она гермафродит? Слушай. Долбоеб. Так, что ты расстакался, блядь? Барышня, все скажите, равно швали все как один. Вся твоя так, семейка, понятно. Одна большая хуйня вонючая. Все ясно. Скажите мне, пожалуйста, вы у нас под солями сейчас находитесь, да? А ты приедь, проверь, с наркоконтролем. А куда приехать? У тебя адрес есть. Барышня. Чё ты ссышь, блядь? А какой адрес? У тебя есть адрес. Собрался и приехал. А куда ехать-то? Вы назовите адрес. У тебя есть адрес. А чё, сразу на вы, да? Чё, ссышь? А? У тебя есть адрес. Собрался, приехал. О, все. Ну ладно, пойдем выебем пока твою семейку. На хор поставим пару раз нормально. У нас в деревне это самое то. Всем очко порвем. Ага. И будем рвать, пока ты едешь. Понятно? Так что поторопись. Хотя, по идее, тебе на всех своих пофиг. Так что можешь не торопиться. Хорошо. Ага. Скажите, видео в Ютубе посмотришь. А куда приехать надо? Скажите, куда? А куда ты поищи. Приглашаете? Поищи. Ну подожди. Я тебе же все равно не... Ты ж мент в прошлом. Ага. Слушай, подожди. Я поняла, за что тебя из ментуры выгнали. Ага. Слушай, я поняла. За что ты, за то, что ты изнасиловал свою мать. Ёлки-палки, слушайте, ну такого даже во сне не приснится. Ну, естественно, а ты это сделал. Так, Руслачик. Ага. Представляешь? А потом еще и по детям пошел педофил вонючий. Ага. Так, подожди, я приму... Да. Так где мой наркоконтроль, придурок?